Глава 37. Властелин принимает решение. Через час я выходил из своих покоев собранным и спокойным. Сменил одежду, оставшись верен черному, основному цвету знати. Отправил обратно во тьму меч и кнут. Разобрался в том вихре эмоций, который захлестнул меня с головой. У стен дворца уже бушевала толпа. Новость о бунте распространилась быстро. Например, я уже получил весточку от брата Ремедиса, который упрекал меня в беспечности. Если уже до него дошли слухи, то что тогда говорить? Друзья, как всегда, ждали моего появления. Но на этот раз мне придется обойтись без их поддержки, потому что я — темный властелин Тервина. Это моя ноша и судьба. Арта с отцом не было. Догадывался, что сейчас Эрион выговаривает сыну за самодеятельность, и надеялся, что 8 печатей прошли для Арта без последствий. Энтриаль успел шепнуть на ухо, что Арамира уже отправили на границу. На этот раз навсегда. Я не потерплю повторного предательства, но и не стану братоубийцей. Лишь одно событие вмешалось в выверенный порядок. «Эрин!» Услышал окрик, уже подходя к балкону. «Или не я?» — обернулся к невестке. «Что ты здесь делаешь?» «Что я здесь делаю?» Лени налетела на меня, как маленький вихрь. «Ты с ума сошел? Почему я должна узнавать, что тебя дважды пытались убить от посторонних?» «Тебе нельзя волноваться», — напомнил Илени. «Малыш!» «Он уже лишился отца. Не хочу, чтобы мой сын лишился еще и дяди. Делай, что хочешь, Эринальд, но ты должен быть живым и невредимым, понял?» «Хорошо», — обнял ее и рассмеялся. «Не беспокойся, сестренка, ничего со мной не случится». Высвободился из теплых объятий, чтобы шагнуть в зимний холод. На площади тут же наступила тишина. Что ж, Тервин не забывает, кто им правит. «Народ Тервина!» Мой голос летел над площадью, отражаясь эхом от стен. «Сегодня — последний день года. Этот год был для нашей страны непростым. Враги пытались поколебать устои Тервина. Мы одержали великую победу над Демониумом, но заплатили за нее сотнями жизней. Вот только этот день не прошел в раздумьях и подведении итогов, еще раз показав, что враги не дремлют. Наши общие враги, потому что те, кто выступает против меня, выступает против вас и Тервина. Вчера вечером на меня было совершено покушение. Его удалось предотвратить ценой жизни моего друга. Его удалось спасти, но мне поставили это в вину. И сегодня совет Тервина и его министры требовали, чтобы я отказался от трона». В толпе послышались глухие возгласы. Что ж, следует самому расставить точки, а не позволять расти домыслам. «Они аргументировали это тем, что я владею как темной, так и светлой магией, что противоречит темным заветам и устоям», — продолжил я. «Вот только противоречит ли? Просто история не знает случаев, чтобы темный властелин обладал двумя противоположными видами магии. Но какой бы ни была моя магия, она служит только для процветания Тервина». Толпа заволновалась. «Правильно!» Доносились до меня скупые выкрики. «Поэтому я отказался принять условия совета. Тогда они попытались уничтожить меня, применив запрещенную магию — печать смерти». Вот теперь выкрики стали настолько громкими, что пришлось призвать народ к порядку. Люди были возмущены, как и я сам. «Чудом мне удалось выжить. Хотя, конечно, не чудом, а благодаря тому, что есть те, кому не чужды понятия чести и долга. Да, они не темные, точнее, не только темные. Вот только мои соратники, вне зависимости от расы, остаются прежде всего преданными друзьями. Я победил. Нет, мы победили. Преступники казнены. И так будет с каждым, кто посягнет на престол Тервина. Клянусь». «Да здравствует его темнейшество Эринальд! Да здравствуй, темный властелин!» Люди услышали меня. Да, недовольных все равно будет много, но что мне их недовольство? Те, кто мог меня понять, поняли. Это главное. «И еще хочу сказать», — продолжил, когда толпа немного угомонилась, что отныне в нашей стране не будет места беззакония. Преступники будут наказаны. Пора строить новый Тервин, в котором не будет места лжи и предательству. Тервин для вас и для меня. Верьте, что я услышу любого из вас, как сегодня вы слушаете меня. И под приветственный вой я покинул балкон. Что ж, вот и сказаны слова. Пора заняться делами. Жаль, что нельзя отменить все торжества. Слишком много гостей. А завтра их станет еще больше. Как же я устал. Ты в порядке? Стоило вернуться в комнату, кинулась ко мне Лайла. Да, в полном. Я улыбнулся невесте, хотя улыбаться совсем не хотелось. Отдыхайте, не о чем беспокоиться. И под напряженными взглядами я вышел в коридор и пошел к себе. Стоит отдать друзьям должное, меня оставили в покое. Но тем не менее не все. «Ваше темнейшество, господин Андриан Эрион просит принять его», — доложил слуга. «А демону-то что надо? Будет обвинять, что не уберег сынишку?» «Так Арта попробуй убереги». Я поморщился, но с Эрионом встретиться согласился. Демон тут же перешагнул порог, подтянутый и строгий. Завидное самообладание все-таки. «Ваше темнейшество, спасибо, что согласились меня принять». Эрион склонил голову. «Как Арт?» — спросил я. «Спит. Печати требуют слишком много магии, так что, я думаю, сын проснется только к вечеру. Но я пришел говорить не о нем». «Даже так?» — я удивился, но постарался не показать виду. «И о чем же тогда?» — спросил прямо. «Ваше темнейшество». Эрион опустился на одно колено, а я от изумления даже поднялся из кресла. «Мой род многим обязан вам. Вы спасли жизнь моего сына и не один раз, поэтому прошу вас принять меня на службу. Я согласен на любую должность, которая позволит оплатить наш долг». «И оставаться рядом с Артианом». Я понял правильно. И чувствовал, что Эрион не лжет. От него веяло уверенностью в том, что делает. Видимо, это было решение не одного дня. «Да», — подтвердил Эрион, — «вы правы». «А как отнесется к вашей просьбе его величество Ренарин?» Он дал свое согласие. Что-то мне подсказывало, что выбора у Рена просто не было. Эрион — величина в демониуме, и последнее слово было за ним. «Хорошо», — ответил я. «Ценю ваш опыт, Эрион, и понимаю, что вами движет. Поэтому буду рад, если вы останетесь в Тервине. Артиан затеял смену моей личной охраны. Помогите ему с этим, иначе, боюсь, кто-нибудь решит отплатить ему за самоуправство». Андриан усмехнулся. Вряд ли его удивили новости об очередных подвигах Арта. «Благодарю», — тихо сказал он. «Вы действительно мудрый правитель, Эринальд. Рад, что не ошибся в вас. Разрешите идти?» «Идите». Дверь за Эрионом закрылась, а я рухнул в кресло. Ну вот, еще одна беда на мою голову. Но учитывая опыт демона, в том числе опыт управленца и воина, он действительно мог быть полезен. Все происходящее казалось странным. Я думал о том, что ждет впереди, и понимал, путь будет длинным и трудным. Создать новый совет, назначить министров, тех, которым смогу доверять, и тех, кто позаботится о моем народе вместе со мной. Сдать экзамены, потому что я понял, как мало на самом деле знал. Разобраться с теми непорядками, которые творят маги на местах. Так много дел. Смогу ли? Иногда казалось, что нет, но я не собирался останавливаться. Заговорщики найдены, основной нарыв вскрыт. Есть на кого положиться. Значит, пора менять мир. До вечернего бала, центрального среди торжеств, оставалось всего несколько часов. Я хотел бы туда не идти, но властелин должен вступать в Новый год со своими приближенными. Поэтому один час отвел на сон. После магических трат чувствовал себя опустошенным. Еще час на то, чтобы наскоро поужинать и принять несколько посланников с поздравлениями от других держав. И час. Час собирался отвести, собственно, на подготовку к балу, но не успел, потому что в двери постучали. «Кого на этот раз принесла нелегкая?» — пробормотал я. «Ваше темнейшество, к вам ректор Редиус», — доложил появившийся в дверях слуга. «Прикажете пропустить?» «Проси», — кивнул я, внутренне насторожившись. А вдруг Редиус заодно со своим заместителем? Ректор появился на пороге. Его одежда вся была в пыли. Демон смотрел на меня, как приговоренный на палаче. И что я уже сделал? «Ваше темнейшество, я прибыл, как только узнал о покушении», — пробормотал он. Я сделал слуге знак, и он скрылся за дверью. «Отбросим формальности», — сказал Редиусу. «Я верю, что ты не причастен к делам Толомеуса и Карен». «Конечно, нет», — вздохнул ректор, наконец перестав походить на статую. «Уже в столице узнал, что это покушение было не единственным». «Если сейчас и ты попытаешься меня убить, я даже не обижусь». Редиус растерянно моргнул. Потом понял, что шучу, и слабо улыбнулся. «Твое чувство юмора иногда кажется неуместным», — сказал демон. «Так шутить над собственной жизнью...» «Знаешь, после путешествия в Демониум мне уже ничего не страшно», — ответил ему. «И на все эти покушения я смотрю как со стороны, будто и не со мной. Я пока сам не осознаю, насколько изменился. Только вдруг стало проще принимать решения, и одно из них я сейчас озвучу. Нужно построить стационарный портал между столицей и Академией». «Зачем?» Кажется, смена темы снова выбила Редиуса из колеи. «По двум причинам. Первая — это увеличит приток студентов из столицы и окрестностей. Вторая — я тоже хочу продолжить обучение, но и дальше оставлять Тервин на других не могу. Поэтому мне бы не помешала возможность утром перемещаться в Академию, а затем обратно. Так что польза от портала несомненная». «Будет сделано», — ответил демон. «Но экзамены за первый семестр придется сдать». Я тихо рассмеялся. «Кто о чем, а ректор об экзаменах. Да сдам я их. Сразу после праздников». «И что же произошло в Демониуме?» — полюбопытствовал Редиус. «Садись, расскажу». Ближайший час я потратил на описание своего безумно занимательного путешествия. К концу рассказа Редиус был белым, как мел, а подлокотник кресла, между прочим, сделанного одним из лучших мастеров, превратился в крошево, потому что демон исцарапал его невесть откуда взявшимися когтями. Впечатлительный попался. «Так что после Лейфера и Эриона», — закончил свое повествование, «жалкие попытки моих советников — это детский лепет. Хотя, если бы не помощь друзей, меня бы и здесь достали». «И ты так спокойно об этом говоришь?» — ужаснулся Редиус. «А что мне остается? Что прошло, то прошло. Выводы я сделал, точка». Взглянул на часы и понял, что пора присоединяться к гостям. Приказал слугам разместить ректора на ночлег и направился открывать бал смены года. Слишком много церемоний. Много музыки и света, приторных бесед, подобострастных взглядов. На этот раз место Арта занял его отец. Эрион не таился, повсюду следуя за мной. Поэтому приблизиться решались только самые смелые. А когда видели еще и Энтериаля, то резко передумывали обращаться с поздравлениями и просьбами. Мы с Лайлой только посмеивались. Нам было хорошо вдвоем, несмотря на то, что вокруг были сотни темных. Когда часы пробили полночь, все высыпали в сад. И в небо взметнулись тысячи фейерверков. Я стоял, сжимая ладонь невесты, и думал о том, что этот год дал мне многое. Гораздо больше, чем сам мог пожелать. Да, он был безумно трудным и сложным. Да, было множество минут, которые я предпочел бы забыть. Но в то же время я был благодарен за эльфов, демонов, темных и даже фейри, которые вдруг стали дороги моему сердцу. Я многое понял и многое узнал. Наверное, нужно было пройти через испытания предательством и болью, чтобы начать ценить жизнь совсем по-другому и чтобы понять ее ценность. «О чем ты думаешь?» — тихо спросила Лайла, глядя, как в небе расцветает очередной ярко-алый цветок. «О том, что безумно счастлив», — ответил я. «И мне есть за что благодарить судьбу, хоть легко и не будет. А ты?» «Я люблю тебя». Лайла прижалась щекой к моему плечу. «И я тебя, Лайлиэль», — обнял ее, наплевав на этикет. «Обещаю, в новом году все будет хорошо». «Хочется верить». Наши губы встретились. Поцелуй вышел коротким, но полным неизбывной нежности. Когда важные слова давно сказаны, остается понимание, что ты хочешь прожить с кем-то всю жизнь. «А давай назначим свадьбу на лето», — предложил я. «Так скоро? Ты уверен?» Лайла, казалось, не верила мне. «Еще бы! К чему тянуть?» «Конечно!» Она радостно захлопала в ладоши. «Вот и замечательно!» В зале играла музыка. Пришлось возвращаться и танцевать первый танец в этом году, отдавая дань традициям. А затем я оставил гостей веселиться. Мы же направились прочь от шума бала. Надо отдохнуть, выдержать еще 3 дня, выпроводить гостей и заняться делами. На плече сонно заворочился Шун. Он вообще старался меня не покидать после событий последних дней. «Спи!» — потрепал Шишигу по пушистому боку. «Эрин, я хотела с тобой поговорить». Лайла остановилась у двери моей гостиной. А мне жутко хотелось спать, но отказать невесте в разговоре я не мог. Поэтому откликнулся. «Хорошо, раз это не может подождать до утра». Открыл двери гостиной. Резко зажегся свет. Тут же взметнулись щиты, но ответом мне был только дружный смех. «Вы что, ненормальные?» — зашипел на друзей. «А если бы я атаковал?» Здесь зачем-то собрались все. Кай, Лави с Ранибеттой, Наари, который уже присоединился Энтериаль, Ник, даже Арт притащился, хоть и на бал не пришел. «Что происходит?» — спросил в недоумении. «С днем рождения, Эрин!» Лайла повисла у меня на шее. «С днем рождения!» К невесте присоединились друзья, навалились гурьбой и чуть не укоротили мне век. А я и забыл, что уже начался первый день года, и значит, мне исполняется 151. «Эй, задушите!» Я попытался вырваться из общих объятий, но не тут-то было. Я рассмеялся. Оказывается, день рождения может быть и другим, не таким, как последние 150 лет. Даже Шун от радости куснул за ухо. Как бы не сживал. «Спасибо», — сказал я, пытаясь отдышаться. Оказывается, для счастья нужно ничтожно мало. Ни мой трон, ни моя власть не могли мне его дать, а эта разношерстная компания могла. И делала все, чтобы я был счастлив. Тикали большие настенные часы. Дворец наконец-то погрузился в сон, и только Арт не мог уснуть. После недавних подвигов силы восстановились, зато выспался он на год вперед. И вместо того, чтобы последовать примеру многочисленных приятелей и родственников Эрина, продолжал невидимой тенью наблюдать, чтобы с его темнейшеством ничего не случилось. А то, как оказалось, всего можно ожидать. Лучший наблюдательный пост, конечно, на подоконнике. Можно стать невидимым, слиться с обстановкой и играть с Шуном, который перебрался на колени и грыз оконную раму. Наверное, от переизбытка чувств. Эрин спал. Наверное, ему снилось что-то хорошее, потому что во сне правитель Тервина улыбался. Арт бы тоже хотел однажды стать таким безмятежным. Но пока до этого было далеко. Зато он поднял 8 печатей. Забытое ощущение силы вернулось, а вместе с ним медленно, но верно устанавливался баланс между нейтральной силой Фейри и черной магией демонов. Щиты от чужих мыслей поднимались намного легче. Значит, рано или поздно все наладится. Арт чуть повернул голову и соскочил с подоконника. Женщина в белом склонилась над кроватью Эрина. Но потом он узнал и женщину, и окружающую ее энергию. Призрак. Хотя нет, скорее просто дух бабушки Эринальда. «Не бойся, я не причиню вреда», — обернулась она. «Просто пришла попрощаться. Теперь мы с ним свидимся не скоро». «Опасность миновала?» «В какой-то степени, да». Женщина мягко улыбнулась. «На его долю выпадет много испытаний, но теперь он справится и без меня. Присмотри за ним, Арти». «Вы все присмотрите». «Хорошо», — пообещал Артиан. «Не беспокойтесь». «Спасибо, мой мальчик». Дух осторожно коснулся его щеки. Прикосновение Арт не почувствовал, только ощутил прохладу. И женщина медленно растаяла в воздухе. Арт забрался обратно до подоконника и прижался лбом к холодному стеклу. За окнами светало. И этот зимний рассвет нес Тервину что-то новое. И не только Тервину, а каждому, в том числе и ему самому.